Иван Иванович деликатно улыбнулся. А что было делать? Миллионер тотчас взгромоздился почему-то на кровать, хотя в номере были стул и кресло. Лицо его выражало скуку. Иван Иванович как-то, между прочим, подумал, что рожа у миллионера весьма рязанская. «Да вы не обращайте на него внимания», — сказал Углов. «Болван и болван. А вот вам пластинка». И протянул вожделенный диск. Иван Иванович ухватил его потными дрожащими ладонями и погладил слегка, как раз по тому месту, где крупно отпечаталось его лицо с нелюбимой им фотографией, изможденное, застигнутое врасплох, чужое, с глазами, выражающими вожделение, но одновременно и лукавство, и уж тут что есть, ни скрыть, ни украсить. Глава третья. Наконец растаяли две мюнхенские недели, и пора было возвращаться. Обратная дорога была бы совсем неприметна, как, скажем, от Мамонтовки до Ярославского вокзала, если бы не вновь дорожные эмоции бедного Арнольда. Он привык к Мюнхену за эти две недели и, в общем, успокоился. Мюнхен ему понравился, но перед отъездом он стал задумчив и на вопросы отвечал не впопад. Дорога через ФРГ теперь оказалась, как я уже сказал, вполне привычна. Арнольд поглядывал на уже знакомые пейзажи со спокойной линцой завсегдатая. Лицо его несколько напряглось, когда покатили по ГДР. Контраст-то все же был заметный. А вот в Польше черты его попросту исказились, и ужас заметался в цыганских глазах. Сравнение было вовсе не в пользу славянского соседа. На границе все прошло спокойно. Делегацию не досматривали, и, вздохнув с облегчением, они покатили по родимым весям. И вот тут Арнольд застонал, отворотился от окна, сел, согнулся, упрятал лицо в ладони и не сказал до Москвы ни слова. Поесть его уговаривали, словно ребенка. Иван Иванович, сначала наблюдая судороги Арнольда, чуть-чуть даже позлорадствовал, но вскоре жалость пересилила. Спустя несколько дней на секретариате Союза писателей обсуждалась, как это водится, их поездка. Генерал Филин присутствовал тоже. Обсуждение шло умеренно, и так бы и закончилось. Но вдруг шлея, что ли, попала под хвост одному из секретарей, редактору писательской газеты, и он своим отвратительным, скрипучим голоском заявил, что Атар Атарыч, как стало ему известно, вел себя в Мюнхене предосудительно, ибо давал интервью солдатской фашистской газетенке, вместо того, чтобы по-партийному врезать реваншистам. Но что это значило, это выливание грязи, сказать сейчас трудно. Может, это было минутное старческое помутнение, а может, личная неприязнь к Ивану Ивановичу, хотя я-то вижу в этом не что иное, как простую склонность к подлости, давнюю и устойчивую. Иван Иванович обмяк весь, зная секретарские нравы и обычаи. Раздувание дела, проработки, допросы, и все это с унижением, с последующими санкциями, запретами, и фантазия подливала масло в огонь, рисуя страшные картины отлучения и административной казни. А тут еще скрипнула дверь, отчего спина Ивана Ивановича похолодела. Хотя это вошла сотрудница с какими-то деловыми бумагами. А тут еще гробовая тишина в комнате, и ни сил, ни слов, ни аргументов в свою защиту. Иван Иванович понял, что вот сейчас простодушный Арнольд возьмет свое и расскажет почтенному собранию о посеве и свободе, о книгах, провезенных в Москву, и зашатаются благополучные пейзажи, и секретариат еще неистовее ахнет. «Все пропало», — подумал Иван Иванович, видя перед собой лишь затылок Арнольда. «Вот болван! Неужели он не понимает, что и я расскажу о его книгах?» Тишина была предгрозовая. Филин вперил бледные неподкупные глаза в Ивана Ивановича, он сжимал белые губы, словно перед зачтением приговора. И вдруг перед Иваном Ивановичем вознеслась широкоплечья фигура Арнольда, и Лотков произнес четко и жестко.